Заставка студии 3Т Никиты Михалкова. Товарищество, творчество, труд. Заставка телеканала «Россия-1». Заставка «Централ», партнер «ШИП». Заставка «ФК Фонд Кино». Титры: Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Никита Михалков, Павел Степанов представляют. «Движение вверх». Фильм основан на реальных событиях. На улице мяч ударяется о баскетбольную корзину, но не попадает в нее, отлетает. Мужчина ловит мяч, говорит ребенку: «Локоть разгибай и руку держи. Давай». Отдает ребенку мяч. «Пап, ну я устал уже. Зачем мы так долго здесь ждем?» Мужчина смотрит на часы. «На всякий случай». Неподалеку на скамейке сидит девушка. Мужчина, положив руку на голову мальчишки, говорит: «Давай еще раз». В кабинете спорткомитета. «А? Вы что, хотите поставить Гаранжина вместо Гомельского?» Моисеев. «Игорь Петрович, между прочим, с нуля поднял ленинградский «Спартак». Геннадий Михайлович. «Что мы творим?» Павлов. «Спокойнее, вы что предлагаете?» Геннадий Михайлович. «Товарищ, Гомельский мне ни друг, ни брат, ни сват, но именно этот человек поднял советский баскетбол на мировой уровень. И мы не имеем права его сбрасывать со счетов из одной...» «Геннадий Михайлович, вы прекрасно знаете, что поражений у нас не прощают, и что решение по Гомельскому принято оттуда. И ни я, ни вы этого изменить не можем. Разве это не ясно? Давайте по Гаранжину». «Ну почему Гаранжин?» «Геннадий Михайлович». «Товарищ Моисеев, признайте». Подошел к Моисееву. «Вы председатель Федерации баскетбола. Просто своего товарища толкаете». «Да, конечно». «Ну да, с которым вместе играли в Ленинграде. Это ж понятно, товарищ». «Моисеев». «Вы говорите, как будто дружба – это что-то плохое. А я, например, этой дружбой горжусь». «Но это факт твоей биографии, Григорий Митрофанович, а по делу?» «Гомельский для всех тренеров – бог. Все хотят играть по его системе. Все хотят выигрывать и играть, как ЦСКА. Вот все. А Гаранжин – это совсем другое». Мальчишка на инвалидном кресле подъезжает к отцу. «Иди штрафные побросай». «Пап, ну далеко, не доброшу». «Ну а ты попробуй. При желании можно и отсюда попасть». «Ну на, попади». Отец вместе с девушкой сидит на скамейке. Мальчик отдает ему мяч. Девушка смотрит на мужчину. Тот встает. Девушка говорит: «А куда ты пошел? Отсюда так отсюда». Подходит Григорий Митрофанович Моисеев, смотрит. Отец мальчика, Гаранжин Владимир Петрович, размахивается, бросает мяч, попадает в корзину. Опа! Класс! Молодец! Моисеев. Молодец! Ко входу в учреждение идут Гаранжин и его жена Ксения, сын тренера Сашка на кресле-коляске. Жена ведет собачку на поводке. «Это операция для Шуры, операция через год край. Потом уж посылай всех, куда захочешь». «Я понял, стулья не ломать, прежнего не ругать». «Вот». «Ну что?» Ксения целует Володю. «Все, давай». Владимир Гаранжин и Григорий Моисеев идут по коридору. Григорий. «Воротник поправь. Значит так, заходишь, сказал спасибо, поцеловал ручку и ушел. Все». «Я понял, Гриш, что я дурак, что ли?» «Куда?» Останавливаются у кабинета. В кабинете. «Владимир Петрович, сборная СССР по баскетболу нужен тренер. Мы думаем, что это вы. Что скажете?» «Спасибо, это высокая честь для меня, но я смогу занять этот пост, если будет принят ряд моих предложений». «Например?» «Новые методики». «Какие?» «Прежде всего, американские». «Геннадий». «Американские методики. А что, советские хуже?» «Гомельский, между прочим, прекрасные методики разработал». Владимир Гаранжин. «Игроки должны чаще выезжать за границу, играть с зарубежными командами, это первое». Геннадий. «Игроков дополнительный стресс. Они у нас и так работают же на пределе. Они у нас дома почти не бывают». «Геннадий Михайлович, садись». «Извините». «Работа у них такая». «А средства откуда на все это?» «Я не бухгалтер. Некоторых игроков я бы поменял». «Собирал Гомельский сборную, собирал. А вы бы поменяли». «Ну, тогда нужно Гомельского обратно брать». Игроки в красных и светлых футболках играют на баскетбольном поле. «Не спи, тут большие дяди играют». Тренер. «Паулаускас». Владимир Гаранжин наблюдает, делает записи в тетради. Рядом с Владимиром садится Григорий и говорит: «Все, Госкомспорт подписал, финодел одобрил». «Саша, да нормально, нормально». «Я посидел за эту неделю, из-за тебя. Заметно». Григорий лысый. «Предложение по составу». Владимир показывает список. «Что это? Моя команда. Белов, Паулаускас. Белов и Паулаускас, я понимаю. А эти вообще кто такие? Действующий тренер смотрит на часы, подносит губам свисток. Сборная Советского Союза по баскетболу. Построили. Григорий. Пойдем принимать вахту. Встает, идет, Владимир сидит, Григорий оглядывается. Пошли, пошли. Владимир встает, идет следом. Команда построилась. Подходят Владимир с Григорием. Действующий тренер говорит. Дорогие спортсмены, спасибо вам за классную игру, за победы, за потраченные нервы и за то, что столько лет терпели меня. Часть своей жизни я отдал вам и никогда об этом не пожалею. С этого дня сборный новый тренер Владимир Петрович Гаранжин. Прошу любить и не жаловаться. Желаю вам новых побед. Все аплодируют, тренер уходит. Владимир выходит вперед, встает перед командой. Добрый день. Модестас Палаустас. Кому как. К сожалению, да. Я составил список игроков новой сборной и заранее прошу прощения у тех, кого в этом списке не оказалось. Смотрит на Григория. Григорий. Ну пусть капитан и прочтет. Передает список капитану. В общем, не держите зла. Остальные до завтра. Капитан читает. Белов Александра, Белов Сергей, Паулаускас Модест. Модестас, а не Модест. Ну что по две буквы? Григорий Володя. Может, его прямо сейчас в Литву отправить, а? Тебе спокойнее будет. Да можно. Пас у него хороший. Едешко Иван. Я. Секандалидзе Зураб. Витя Ланд! Корки Мишико. Ланд! Жаль, себя прочитаешь. Серег, пойдем. Мухаметов Алжан, Коваленко Саша. Сергей, Вольнов Геннадий, Волошев Александр, Дворный Иван, Поливодана. Чемпионат Европы по баскетболу, СН 1971. Наши игроки в белых, соперники в синих футболках. Мяч ударяется о край корзины, отлетает. Его ловит игрок в синей футболке Владимир. Сашка! Наши игроки разговаривают на скамейке запасных. Неделю как тренера играй только свои. Забрасывают мяч в корзину соперника. На скамейке запасных. Когда я играю, в Литве все улицы пустые. И что, меня сейчас вот на этого бульбаша поменять? Игрок в белой футболке перехватывает мяч у игрока в синей. Когда он играет в Беларуси, вообще выходной. Забрасывает мяч в корзину соперников. Владимир выпускает игроков со скамейки запасных. С победой! Говорит двум игрокам. Мишуков, где твоя скорость? Он у тебя должен за спиной, потяни ты у него. Что вы все? Смотрите, мы и так выигрываем. Игроки нашей команды пасуют мяч друг другу. Сергей, открыть! Соперники перехватывают мяч, забрасывают мяч в корзину. Счет на табло USSR 42, YUG 30. Владимир. Ребят. Молодцы, просто молодцы. Но это не тот баскетбол, который мне нужен. Вань, не пытайся один всех обыграть. Вы вообще на площадке друг друга не видите и не слышите. Сергей, тебя двое вылавливают. Жар и Сашка всегда свободны. Теперь по защите. Владимир Петрович, не пугайте. Я через двоих забью. Не надо ломать то, что работает. Сидят на скамейке, разговаривают. Надоело мне другим отдавать. Я сам забивать хочу. О, вот так хочу. Игрок на поле. Вот он идет к кольцу. Защитники за ним, а он... Мощный вверх. И полетел. Игрок на поле делает прыжок вверх, бросает мяч. Игрок соперника подпрыгивает, пытается отбить мяч. Не получается. И мяч, пролетев по дуге, попадает в корзину. XAU-СССР-46-YUG-32. Игра остановлена, счет 50-32 в пользу команды СССР. В раздевалке. Молодец, Серый. Всю игру вытащил. Сергей, как колено? Да никак. Вот не сидит. Владимир. Ребят, внимание! Заходит Григорий. Молодцы! Молодцы! Укатали, смазали и размазали. А это наше человеческое спасибо. Показывает конверты, раздает. Лаускас. Саня. Спасибо. Палаускас заглядывает в конверт, говорит. Да у нас в Литве таксисток больше поднимает. Только скажи, я тебе в любой таксопарк устрою. Иван. Ну, спасибо. Саканделидзе. Спасибо. Гриш. Да. За Владимира Петровича! За его первую международную победу! Кимгин! Ура! Кимгин! Ура! Кимгин! Ура! Поливода. Владимир вышел, Григорий догоняет его. Чего сбежал-то? Дает конверт. Держи. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Владимир Петрович. Еще раз спасибо, что сборную взяли. Ну куда я без тебя? Ты мне как сын. Ну и поздравляю вас. Обнимаются. Было бы с чем. Вов, есть с чем. Ксак, поздравляю. Григорий и Владимир идут по улице. Владимир. Австрийцы говорят, деньги на стол, и оперируем вашего мальчика. Я сейчас не только премиальные, суточные собираю. Там еще документы на выезд надо делать. Тут я тебе не помощник. В МИД надо. Ну, что-нибудь придут. Спасибо, Гриша. Спасибо, друг, что помогаешь. Да ладно, перестань. Слушай, готов? Нет. Ну, когда нас это останавливало? Поправляет висящий на груди бейджик. Пресс-конференция. Tell us, what's the difference of your... В чем отличие вашего тренерского стиля от гомельского? Я со сборной еще толком не проработал. Эту красную машину завел гомельский, и она едет хорошо. Что у нас точно отличается, так это цели. Что вы имеете в виду? В следующем году будет Олимпиада в Мюнхене. Мы должны обыграть американцев. Все улыбаются. Григорий нахмурился, говорит в микрофон. Владимир Петрович хотел сказать, что уровень сборных в мировом баскетболе растет, и сборная Советского Союза будет готовиться к Олимпиаде очень серьезно. Это то, что вы хотели сказать? Я хотел сказать, что не бывает вечных империй. I would be careful. The administration of the USSR might be осторожен на вашем месте, потому что власти. Он не про это. He doesn't mean that. America hasn't lost a single game. Америка не проиграла ни одного матча, ни единого с 1936 года. Как вы собираетесь победить? Это тоже интересно. Американцы однажды должны кому-нибудь проиграть. Я подумал, лучше нам. Для американцев это, по крайней мере, будет не позор. Сидят за столиками, члены команды разговаривают. Америка. Это то же самое, что Мозамбик против нас в хоккее. У американцев кольца в каждой подворотне. Григорий Владимиру. А мне что делать, Володь? С меня же с первого спросят. Я сумасшедшего тренера продвигал. Да никто с тебя не спросит, сразу наградят. Григорий встает, уходит. Владимир пьет пиво, ест сухарики. К одному из игроков подходит мужчина. С вами было очень приятно играть. Да. Вот. Достает из пакета глянцевый журнал. Вот. Ну, а мне с вами нет. Владимир смотрит, улыбается, отпивает пиво из кружки, крутится пластинка. Все присутствующие стучат по посуде на столах, отбивают ритм. Григорий Владимиру. Опомнись, Вова, ты мою карьеру угробил. Пьет из стакана. Наверху за идею схватится. Конечно, давайте сыграем. Американцы вам полную корзину напихают. Ты псих. Модеста с Палауста толкает звукосниматель по пластинке, говорит. Я спою нашу литовскую. Вторая моде. Костяни ланга дальжеси, суваргесир сушаляс. Володя Григорьев. Сейчас у них есть шанс. Они на пике. Жизнь в спорте у них вон. У кого колени развалится, кто с катушек слетит. А сейчас все как надо. Гриш, неужели ты не чувствуешь? Модестас резко ставит пиво перед одним из сидящих. Я не допел! Прости, я не понял просто. А вы никогда нас не понимали. В смысле? Да вы, русский, всегда свой поперек встаете. Что ты несешь? Да? Не нравится, как поем? Хватит. Не нравится, как живем? Не нравится? Снова включают пластинку. Все танцуют. Григорий Владимиру. Ты с ним собираешься американцев обыграть? На улице Модестас. Что вы все время лезете к нам? Чем мы вам мешаем? Подожди, я к тебе лезу? Я к тебе мешаю? Да нет. Ты друг мне, но душно мне с вами, понимаешь? На волю хочется. Модестас ушел один другому. Ветер теплый. Люди хорошие, давай обратно зайдем, а? У меня вечерняя тренировка. Какая тренировка? Что ты за человек, а? И ты? Что за люди? Собравшийся на тренировку игрок бежит по улице. Подпрыгивает, ударяет рукой по вывеске. Григорий Владимир и команда в аэропорту. Сотрудник таможни показывает, куда пройти. Добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, вниз по лестнице. Вниз по лестнице. Держи дорогу. Здравствуйте. Вам сюда, пожалуйста. Пожалуйста, сюда проходите. Проходите. Спускаются по лестнице. Один из таможенников. Предоставьте вещи для досмотра. Игроки переглядываются. Вы нас не узнали? Мы же чемпион Европы, гордость СССР. Таможенники перешептываются. Смотри, это же Серега Белов. На стол кладут чемодан, открывают. Сергей Александрович, извините, придется досмотреть. Правила. Достают Библию. Ну-ка. Где взяли? Купил в городе Эссене. На премиальные, полученные за победу на чемпионате. Вы же комсорг команды. Зачем вам Библия? А что там, что-то против комсомола написано? Пропустите. Угу. Товарищи, проходите, проходите. Не стойте. Таможенник Сергею. Можете пока карточку для сына подписать, а? Кладет фотографию, ручку Сергей подписывает. Досматривают вещи следующего игрока. Тот выкладывает на стол несколько сумок. Здравствуйте. В столе должно быть одно багажное место. У меня мама вяжет, бабушка вяжет. Лежит множество клубков с нитками разных цветов. Я тоже могу. Таможенник, нахмурившись. И я тоже могу. Следующий член команды. Продавать будет? Какой продавать? Чеги мяцоли. Это подарки для тети Тамары, для Бакура. Перепрягай, Зураб, объясни ему, что мы с пустыми руками не можем вернуться домой. Нам хуже таможни, если мы без подарков туда. Хорошо, вот это что такое? Ремень. Обожаю эту страну. Будто ждали. У Григория нашли меховое изделие. Холодно зимой советскому человеку. А почему две? Одну упрут. И что, мы мерзнем? Следующий. Это тонометр. Проходите. Спасибо. Нашли пластинки. Владимир стоит последним, на него смотрит собака-пограничника, скулит. Владимира досматривают, ничего не находят. Может идти. Владимир берет вещи, уходит. У нас все. Проходите, пожалуйста. Пограничник окликает его. Владимир Петрович, одну минуточку. Владимир останавливается, оборачивается, смотрит на пограничника. Тот подходит к Владимиру. Поздравляю. Жмет руку. Спасибо. Члены сборной разговаривают у автобуса. Хоккеисты баулами контрабанду несут. Их со знаменами встречают. Что это было? А может, кто-то сделал туки-туки? Товарищ комсорг, скажи, кому надо помолиться, чтобы вот так чистеньким пройти? Если хочешь что-то сказать, скажи прямо. Да не, я просто так. Размышляю, кто ничего не вез, ты и тренер. Слышь, а в Литве стукачей нет, что ли? Не было, пока вы к нам не пришли. Да ну! Все. В автобус заходит Владимир. Ну-ка, остыли! Остыли все! Еще раз такое услышу, вычищу к чертям из сборной. Пойдете лампочки вкручивать. Садится. Лестница не понадобится. Владимир дома, Ксения ему. Тебя не снимут хоть теперь. Володь, ну зачем ты ляпнул про американцев? Ведь все знают, что это невозможно. Вот они и мстят. Знаешь, Ксень, пока невозможно, потом возможно. Когда потом? У нас есть год. После всего никто не будет делать операцию ни здесь, ни в Европе. Мам, пап. На коляске подъехал сын Владимира, Саша. Не ссорьтесь. Мы не ссоримся. Ксения подходит к Владимиру, обнялись. Ксения проходит мимо Сашки, трогает его за плечо, уходит. Владимир садится рядом с Сашкой. Шур, ты извини, я сегодня без подарка. Сашка достает маленький мячик. Пас на доверие. Бросает его Владимиру, тот ловит. В Министерстве спорта Сергей Павлович Павлов. Вами все ясно, товарищи! И видеть вас не хочу! Григорий Владимир в кабинете руководителя. Заходит Геннадий Михайлович, говорит. Вы хоть понимаете, что вы сейчас... своими заявлениями поставили под удар честь страны. Владимир. Вы не верите в мощь советского спорта? Не передергивайте. Если бы я не верил в мощь советского спорта, наверное, здесь бы не сидел. Почему с нами не посоветовались? Я думал, мы одно дело делаем. Руководитель. Я тоже думал, что мы общее дело делаем. Только ко мне тут товарищи пришли из известного ведомства. Тоже с делами, но уже уголовными. Папка с надписью «Дело номер 415». Распустил. У тренеров сборной Союза контрабанда. Я готов ответить. И за вот это вот Модеста Феликсовича тоже готов? У тебя в команде откровенный антисоветчик. Родственники в Германии. Поедет на Олимпиаду, легко может там остаться. Это как? Мне этот Паулаускас здесь вот уже... Забирайте его куда подальше. Но после Олимпиады. Заменить неким, правда? Ну, руководитель встает. Победить американцев. Ходит по кабинету. Это почетное. Победители не судят. А вот проигравших судят. Еще как судят. Ты садись. Владимир садится. Ты веришь в мощь советского спорта. А в мощь советской медицины ты не веришь. У нас лучшие в мире врачи, а ты ребенка собрался за границей лечить. Нет, мы понимаем и сочувствуем. Только пойми, просто так ребенка вывести на операцию тебе не дадут. Тут надо договариваться, тут помощь нужна. Серьезная. О разрешении на выезд, о разрешении на лечение. Нужно, в конце концов, рубли на валюту поменять. Геннадий. Сергей Павлович, я с вами согласен. Владимиру Петровичу нужна помощь. Владимир. Я справлюсь. Геннадий. Да нет, тут должен быть всегда рядом человек, который смог бы вовремя подсказать, помочь, научить. Могу я. На улице Владимир опускает монетку в автомат с газированной водой, подходит Григорий и спрашивает. Ну? Не поверишь, каждый пожелал победы и с любовью заглянул в глаза. Газировка не льется, стучит по автомату. Подошел один из игроков, нажимает кнопку на автомате, всех облило газировкой. Владимир берет стакан. Игрок. Ну, что теперь прикажете делать? Владимир. Правильно это слово подобрал Сережа. Прикажу завтра прийти на тренировку в 9. До этого можете что-то по системе Гомельского поделать, а потом уж по-моему. Лихо вы генералом стали. Приказ ясен? До свидания. Игрок уходит, Григорий. Теперь не мечом, а твоей головой играть будут. Ставит стакан в автомат. И моей заодно. Бросает монетку, говорит. Спасибо тебе за это, друг. Бьет по автомату, его обливает водой. Из автобуса с надписью «Сборная команда СССР по баскетболу» вышла команда девушек, перекличка. Смирнова! Головина! Я! Свешникова! На Свешникову смотрит Александр Белов из мужской сборной. Девушка улыбается. Власова! Тут! Первая тренировка завтра в 6 утра. Сейчас отдыхаем. Из общаги не выходить. Вопросы есть? Сергей Владимирович, а как же свободное время, личная жизнь? Вопросов нет. Книги, шахматы, сон. Все, за мной. Идут в общежитие. Жесткий режим, это точно. Ничего. Александр, прячась, продолжает со стороны наблюдать за Свешниковой. Подходит к ней, обнимает, смотрит ей в лицо, говорит: Сань, выходи с меня. Прям тут? Целуется. В комнате лежат на полу между кроватями. Александра. Ну и где медаль? Александр. В сумке. Покажи. Александра встает. Александр достает из сумки медаль. Вот. Александра берет медаль, надевает, поворачивается к Александру, спрашивает: Мне идет? Очень. Забирай. Александр откидывается на расстеленной на полу постели. Александра улыбается, ложится рядом, кладет голову на грудь Александру. Александр обнимает девушку, целует ее руку. Мне еще 5 замуж не разрешат. Всем девчонкам из сборной отказали. А мы с тобой не скажем никому. У меня платья нету. Я тебе из-за границы привезу. Александр делает глубокий вдох. Открывает окно, выглядывает на улицу, дышит воздухом. Александра. Нормально, тихо-тихо. Пройдет сейчас все. Только не говори никому, а то и сборная выгонит. В спортзале спортсмены тренируются, прыгая на расставленных батутах и перебрасывая друг другу мяч. Владимир. Полет – естественное состояние баскетболиста. Свободней, свободней! Балансируем тело. Полный контроль. А теперь замерли в воздухе. Замедленная съемка. Баскетболисты замедляются в прыжке. Мяч плавно прилетает в руки баскетболиста. Находясь в воздухе, спортсмены несколько раз перебрасывают мяч друг другу. Снова ускоряется, спортсмены падают на батуты. Владимир. Ну ничего, будем работать. Игроки уходят с поля, поднимаются по лестнице, идущей между трибунами. После перерыва снова тренировка. Держать темп. Автоматизм, чтобы на площадке не думать. Тренируются, бегают по полю, пасуют друг другу мяч. Делать очень быстро, а потом еще быстрее. Ой, двигаемся, двигаемся! Так, Вань, сколько ты забиваешь? Мало. А когда пас даешь, сколько забивает? Почти всегда. Понял? Нет. Но это пройдет. Тренируются сразу со множеством мячей. Ловят и бросают мячи друг другу. Работают с двумя мячами двумя руками. Забрасывают мячи в корзину. Владимир наблюдает. Тренировка закончилась, все ушли. В зале остался только Сергей Белов. Он работает с мячом, забрасывает мяч в корзину. Владимир ему. Сергей, тренировка окончена. Завтра вылет. В Бразилию лететь 20 часов. Первая игра в день приезда. В самолете выспись. Сейчас команда отдыхает. Это меня и пугает. Вы же с ними решили американцев обыграть. Положил мяч на пол. А в себе ты уверен? Мой первый тренер говорил, когда тупик, дайте мяч Серому. Он знает, что с ним делать. И до сих пор так. Я приношу за игру по 30 очков. Берет мяч. Кто еще так делает? Никто. Кругом прав. Сергей бежит, забрасывает мяч в корзину. Сергей. Никогда не будет команды только из таких, как ты. Ну да. Вам не повезло. Владимир приподнимает с пола рюкзак, снова ставит его на землю. Сергей уходит. Ночной город, вид сверху, титры. Межконтинентальный кубок Сан-Паулу. Камера движется над городом, приближается к баскетбольному полю. На поле идет игра. Фалаустас дерется с игроком другой команды. Судья машет желтым флажком. Владимир судьям. Пожилой мужчина в костюме и в очках берет микрофон. Советский игрок ударил другого игрока. Он должен покинуть площадку. Фалаустас. Он первый начал. Баскетбол – спорт джентльменов. Фалаустас уходит, один из игроков Владимиру. Что это за птица, а? Товарищ Уильям Джонс, генеральный секретарь ФИБА. Болельщики скандируют. Мяч летит на поле, игра продолжается. Александр Балашов и игрок другой команды пытаются перехватить мяч. Соперник бьет по мячу. Мяч летит в сторону корзины советской сборной. Иван Едешко дает пас Александру Белову. Тот забрасывает мяч в корзину соперников и падает на поле. Лежит. Владимир встает, кричит судье. Судья! Игрок лежит! Белова посадили на скамейку. Геннадий, чиновник от советского спорта. Ой, кто теперь забивать будет? Вкалите Белова, хоть что-нибудь там, я не знаю, что. Тянем время! Время тянем! Владимир. Корки, Едешко, Вальнов, вперед! Счет на табло 40-38 в пользу команды СССР. Выходит тройка игроков, игра продолжается, сборная СССР снова забивает. Владимир. Жан! Замена! Замена, Саша! Ты видишь, он меняет их каждые 15 секунд. Это тренер или жонглер? Белов. Я вижу, они без нас справляются. Игра продолжается, Иван Едешко забивает, Владимир. Ваня, молодец! Мяч пытаются забросить в корзину сборной СССР. Алжан в прыжке отбивает мяч. Мяч у Алжана. Жар, я здесь! Алжан дает пас, промахивается. Владимир. Алжан сюда! Алжан подходит к Владимиру, тот спрашивает. Сколько у тебя зрения? 0-4. Ты что сразу не сказал? В сборную хотел. Мне такие глаза в сборной не нужны. Садись! Садись! Сашка! Вместо Алжана выходит Александр Балашов. Игра продолжается. Игроки сборной СССР завладели мячом, передают пас друг другу. Коль, по кругу давай! Игроки команды соперников пытаются перехватить мяч, но сборная СССР беспрерывно играет в пас. Мяч перемещается к корзине соперников. Бросок. Гол. Игра окончена. Счет 38-46 в пользу сборной СССР. Советские игроки радуются. Григорий Моисеев обнимает Владимира. Встает со скамейки Александр Белов. Улыбается Владимир, Григорий. Александр Белов и Александра Свешникова обнялись. Александра отстраняется, говорит. 30-го я обратно. Встречаемся 31 мая. 10 утра у ЗАГСа. 31-го, я только в 6 утра прилетаю. Успеешь. Погоди. Передает девушке бумажный сверток. Твой размер на себе проводил. Девушка обнимает Александра, целует тренер женской сборной. Ты что замуж собралась? Что, я дура, что ли? Поехали. Чего? Александра убегает, Белов ей. Какой? Что такой? Какой? Грибоедовский. Александра заходит в автобус, проходит в заднюю часть автобуса, смотрит на Александра через стекло, открывает сверток, радуется. Александр подносит ладони к лицу, затем подпрыгивает, взмахнув руками. Автобус уезжает. Дом Владимира Гаранжина, Сашка. Па, нужна новая полка. Владимир, Ксения. Ну все, еще пара месяцев и повезем Шурку на ноги ставить. Слишком много наград. Сашка руками держится за полку с кубками и наградами. Полка падает. Ксения и Владимир бегут в комнату к Сашке. В кабинете Сергея Павловича. Понимаете, какие это деньги? Геннадий Михайлович. Владимир. Нам нужны американские команды. Студенты, любители, кто угодно. Геннадий Михайлович. Толк играть лучшим советским баскетболистом со студентами. Сегодня они студенты, завтра профессионалы. У сборной должен уйти страх. Они должны поверить, что можно обыграть американцев. Даже вы в это не верите, они должны поверить. Да вы и так из загранки почти не вылезли. Сергей Павлович. Петрович, а вы английский-то хоть знаете? США. Автобус останавливается около отеля. Из автобуса выходят Владимир, Григорий Моисеев и члены сборной. Здрасте. Владимир игрокам. Так, внимание к нам очень пристальное. Завтра первая игра. Поэтому не расслабляемся. Сейчас все по номерам, на улицу никто никуда не выходит. Восстанавливаемся. Григорий Митрофанович. Владимир Петрович. Ну прогуляться-то хоть можно, а? Мы недалеко, мы просто Америку хотим увидеть. Ну недалеко можно. Спасибо. Спортсмены идут в отель. Слушай, крузы хвати. Ой, Григорий. Распустишь ты их. Американцы свою сборную перед Олимпиадой вообще на военной базе держат. А ты что творишь? Пас на доверие, так и работает. Спортсмены идут по городу. Ладно, теперь надо икру продать. А что, зря везли, что ли? Надо бар найти попроще. Я думаю, здесь таких нет. Смотрят на высотные дома. Да, расстраиваешь ты нас, Америка. Увидели играющих в баскетбол людей. О, коллеги. Точно. Идем? Подходят к играющим. Один из играющих. Хай. Привет. Ой, я... Второй, откуда вы? Члены сборной. Мы из России, Советский Союз. Американцы. О, коммунисты. Спортсмены. Yes. Да, темнокожий американец с взъерошенными волосами. А в России тоже есть индейцы? Что? Индейц, говорю. Американцы, хотите сыграть? Другой темнокожий. Игра на деньги. Play for money. Я пас. Yes, yes. Ну что, ребят, дай, ну по-быстрому, ну все. В своих дурацких сапогах ты шикарно. Смотрят на сапоги. Правда, ну пойдем лучше. Так, что, ребят? Пошли отсюда, завтра игра, но ломайся. Стажар, ты че? Шико, они в одно кольцо играют. Все, пойдем. We'll go to sleep. Да че, поехали. Идем. Sorry. Идем. Спортсмены уходят, один из американцев. Клоуны. Спортсмены останавливаются, оборачиваются, показывают банку икры. Американцы кладут $20, спортсмены кладут сверху банку икры, играют. Высоко подвешена одна корзина, один из игроков сборной бросает мяч, промахивается. Рука кладет сверху еще одну двадцатку, другая рука кладет поверх еще одну банку икры. Спортсмен советской сборной бросает мяч, поверх банки с икрой ложится купюра в $20, на нее снова банка икры. Афроамериканец, сегодня тебе денег не видать. Американцы владеют мячом, легко обводят игроков сборной, забрасывают мяч в корзину. Афроамериканец, хочешь сделать еще ставку? Делай ставку. Михаил Коркин пытается перехватить мяч у американца, получает удар локтем, американец забрасывает мяч. Михаил стоит согнувшись, американец с мячом играючи обводит другого спортсмена, улыбаясь, перебрасывает мяч через голову, не позволяя ему завладеть мячом. В конце концов спортсмен бьет по мячу, мяч вылетает в корзину, но через нижнюю часть. Американцы радуются, обнимаются, афроамериканец видел, как он это сделал. Эй, поди сюда. Снова делают ставки, на банки с икрой ложатся несколько купюр, сверху снова банка икры. Снова играют, американец легко обводит двух спортсменов, забрасывает мяч в корзину. Сидящий в стороне спортсмен снимает сапоги. Владимир Гаранжин в постели. Звонит телефон, Владимир берет трубку. Алло. Владимир Петрович, требуется срочная эвакуация. Они на 7-й авеню. Владимир и Геннадий заходят в клуб. Некоторые танцуют. Девушка у шеста. Опа! Зураб. Дорогие мои, знали бы вы, как сегодня нас америкосы отчисляли. Так что выпьем за упокой советского баскетбола! Все поднимают кружки с пивом. Один из спортсменов кидает дротики в мишень, Владимир ему. Что случилось? Играть немного с местными. Даже не студент. Простая шпана. Бросает дротики. И? Попадает в центр мишени. Минус 20. Владимир подходит, выдергивает дротики из мишени и говорит: «Вот бараны. Хорошо, выводим их тихо на улицу». Один из игроков бежит с длинной палкой, бросает палку в мишень. Собеседник Владимира отдергивает его в сторону от мишени. Ударившись о мишень, палка падает на стол, разбивая кружки с пивом. Мишень тоже падает. Следующий день Григорий команде. Ребят, не вы первый, не вы последний. С кем не бывал. Но есть мнение, что это была провокация. И вчера против вас играли профессионалы. Ну, ловушка, так сказать, чтобы немножечко сбить настрой. Григорий Митрофанович. Саня, не надо недооценивать коварство американцев. Не надо. А вот зачем он брал ответственность за нас? Кто-нибудь спросил, хотим ли мы вот так вот поставляться? Нас сегодня размажут. А в Грузии наши большие друзья нам припомнят то, что Владимир Петрович к нам пришел. Ну, слушай сюда! Владимир бросает мяч об стену. Сейчас они начнут прессинговать по всей площадке. Меньше ведения, никаких поперечных передач. Идет игра, мяч забрасывают в корзину советской сборной. Григорий подходит к Владимиру, говорит: Володя, беда, все хорошо. Владимир делает пометки на нарисованной схеме. Мяч быстро переходит от одной команды к другой. Советская сборная забивает гол, Владимир рисует. Соперники перехватывают мяч, забрасывают гол в корзину советской сборной. Первый раунд, счет на табло 38-28, советская сборная проигрывает. Игроки подходят к Владимиру, спрашивают: Владимир Петрович, может, какие-то замечания? Все хорошо? Владимир опускает взгляд, продолжает чертить на схеме. Счет 58-40, советская сборная проигрывает. Мяч у игрока команды противника, он бросает его в корзину советской сборной. Панель за корзиной разбивается, всех осыпает мелкими осколками. Владимир и сидящие на скамейке запасных спортсмены советской сборной соскакивают. Владимир. Живо! Игроки команды соперников обнимаются, радуются. Дай посмотрю. Члены сборной подходят к Владимиру, Сергей Белов. Владимир Петрович, простите, но что это было? Где на этой игре тренер был? Александр Белов падает. Владимир. Саня! Все склоняются над Александром. В больнице Владимир спрашивает у врача. А какие перспективы? Врач. Медик советской команды Сеня переводит. Болезнь редкая. Можно сказать, уникальная. В США зафиксировано буквально 10 таких диагнозов. You must understand that statistics are not accurate. Сами понимаете, что статистика неточная. A year? Год. Maybe more, maybe может much быть more. Больше, намного Or больше. Maybe less. А может быть и меньше. Stabilizing therapy is необходима стабилизирующая терапия минимум And месяц. We need to do further tests. And we also и have to медикаменты. How you're going to Также pay нужно решить вопрос по поводу оплаты всего этого. Владимир. Ясно. Thank you. There is an opinion that it's strictly prohibited to stop all kinds of physical activity. Существует мнение, что физические нагрузки приостанавливать нельзя. Сердечная мышца в состоянии покоя теряет эластичность. There's different opinions out there, so. Но существует и диаметрально противоположное мнение. I'm sorry. Ему очень жаль. И по их правилам он должен все рассказать пациенту. Врач уходит. Григорий Владимиру. У меня денег нет. На это нет денег. У нас своя медицина, а это не целевые расходы. Вернемся, отправим его в ТОПС, я сделаю все как надо. Да мы его до Москвы не довезем. Вова, он этого не говорил. Давай так, заплати здесь, а я в Москве вернусь своих. Из каких своих? Ты представляешь себе, сколько это стоит? А Шурке операция не нужна? Значит, договорились. Выкручусь. Как всегда, как-нибудь. Говорит стоящему рядом переводчику. Скажешь кому-нибудь за душу? Уходит. Владимир звонит домой Ксении. Ксения берет трубку. Алло. Алло, Ксень. Да. Саша, беда. Нужно все, что у нас есть, отнести в бухгалтерию спорткомитета, кабинет номер 14. За Шурку не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Ксения бросает трубку. Работающий с паяльником Сашка поднимает голову, смотрит на Ксению. В больничной палате на кровати лежит Александр Белов. На экране медицинского прибора отображается график пульса. Подходит Владимир, Александр ему. Простите, что я сразу не сказал. Я бы тоже ничего не сказал. Мы же сумасшедшие. Мяч вместо головы. Ставит стул рядом с кроватью, садится. В общем, болезнь у тебя редкая. Уникальная. Как лечить, никто не знает. Сколько ты проживешь, тоже. Никто не знает. Может, уже через год. Лекарства найдут. Может. Ты прости меня, что я так прямо. А тяжело вам без меня играть-то будет, а? Так, Саш, ты вот это вот прекрати. Ты центровой сборной СССР по баскетболу. Слушай задание тренера. Лежать, читать, слушать хорошую музыку. Буду приходить ежедневно. Будешь пересказывать прочитанное и напевать прослушанное. Понял или еще повторить? Да, я понял. Занимайся. Владимир уходит. Снова игра. Владимир. Ваня, в углы не лезь. Счет на табло 40-32. Домашняя команда выигрывает у визитеров. Игрок номер 7 команды соперников уходит с площадки, растирая колено. Ему брызгают колено жидкостью из баллончика. Свои держите! Ставят укол. А медик советской сборной брызгает из баллончика на колено Сергея Белова. Говорит: потерпи. Игрок номер 7 сборной соперника снова выходит на площадку. Ему дают пас. Он бежит по площадке, делает бросок и забивает гол. Конец игры. Счет на табло 57-34. Советская сборная проигрывает. Сергей Белов подходит к седьмому игроку команды соперников, говорит: excuse me. Прости, у меня такая же проблема. Как называется это обезболивающее? Американец своему медику: простите, что это? Американский игрок хлопает Сергея по плечу, уходит. Американский медик дает Сергею препарат. Советский медик: нет, спасибо. У нас анальгин есть. Возвращают препарат, Сергей бросает короткий взгляд, уходит. Все нормально. Владимир. Почти выиграли. Идут по коридору. Сначала проиграли, потом Белов. Потом опять проиграли. Короче, плохой год, плохой. Как там, Сашка? Скоро выйдет? Владимир. До конца турнира не выйдет. Владимир Петрович, может, ему надо что-то? Я скажу, что ему надо. Сашка Белов не играет, потому что он на койке под капельницей. И лучшее лекарство для него – это ваша победа. Все понятно? Снова игра. Счет на табло 18-16. Сборная СССР выигрывает у команды Университета Сан-Франциско. Алжан завладел мячом, пытается забросить его в корзину, но соперники перехватывают мяч и забрасывают гол в корзину советской сборной. Счет на табло 18-18. Перерыв Владимир команде. Раздевалка. Раздевалка. На площадку выходят девушки, танцуют Владимир Алжану. Алжан. Почему пас никому не дал? Владимир Петрович, давайте я сам уйду из сборной. Вы только про глаза не говорите никому, а я там в Ташкенте у себя как-нибудь доиграю. На, возьми. Линзы надеваешь прямо на глаза. В Союзе такого еще нет. Новейшие достижения медицины. Только никому не говори. Спасибо большое. Служу Советскому Союзу. Мужчина в костюме из состава советской делегации, не отрываясь, смотрит на танцующих девушек. К нему подходит медик советской сборной. Мужчина резко поворачивает к нему голову, уходит. Владимир команде. Так, скорее всего, сейчас они встанут в зонный прессинг. 1-3-1. Эту защиту мы разбиваем так. Рисует на бумаге. Началась игра. Владимир продолжает рисовать. Кадры игры чередуются с рисунком Владимира. Советская сборная завладела мячом. Мяч движется к корзине соперников. Советская сборная забивает гол. Соперники перехватывают инициативу. Забивают гол советской сборной. Счет 20-20. Владимир. Все взяли своих намертво! Мяч летит по воздуху. Играйте за себя и за Сашку! Игрок советской сборной ловит мяч. За себя и за Сашку! Сборная СССР забивает гол. Забивает еще один гол. Советская сборная владеет мячом, передают пас друг другу. Соперники пытаются перехватить мяч, но сборная СССР забивает снова. Постоянно передают пас друг другу. Мяч залетает в корзину. В больничной палате лежит Сашка. Александр встает, открывает окно, выглядывает. Члены команды легли на асфальт и выложили цифры 47-41. Рядом с цифрой 47 лежит советский флаг, рядом с цифрой 41 – американский. Между цифрами лежат два камня, изображающие двоеточие. Саня, давай возвращайся! Возвращайся, с тобой еще больше накидаем! Иди к нам! Сашка слегка улыбается, поднимает сжатый кулак. Свистит мужчина в белой футболке и темных очках, машет рукой. Быстро, а то сейчас нас менты ловят! Баскетболисты убегают. Советский Союз. По улице идет Сашка Белов в строгом белом костюме. Подходит ко дворцу бракосочетаний. Александра уже ждет у входа. Откуда вы, рыцарь? Самолет. Подбегает к хмурому Сашке Белову, обнимает, целует. Сашка освобождается от объятий, не глядя на Александру, идет дальше. Александра идет рядом. Короче, расписываться мы не будем. Встречаться тоже не будем. Мы вообще больше ничего не будем. Саш. Все изменилось. Что изменилось? Все. Я пошел. Что произошло? Я что-то сделала? У тебя кто-то есть? Да, у меня кто-то есть. И всегда был. И я теперь с этим кем-то. Извини. Саш. Белов уходит. Саша. Александра смотрит ему вслед. Остаться вечно молодым нехорошо с тобой. К дворцу бракосочетаний подходят празднично одетые люди, молодые пары, женихи в костюмах, невесты в свадебных платьях. Один из женихов несет невесту на руках. У гостей в руках цветы, Александра одна стоит в белом платье. Тренировка. Владимир стреляет из стартового пистолета. Спортсмены бегут по беговым дорожкам, катя перед собой или за собой тележки с грузом. Добежали, Владимир. Слабовато. Зураб Мишико, от вас мне нужна скорость, скорость, скорость. Снимаем утяжеление. Рывок с низкого старта. Владимир Петрович, можно? Еще раз без утяжеления, Мишико. Пошли! Делают упражнения с мячом. Владимир держит спортсмена, тот бежит на месте. Владимир отпускает спортсмена, тот бежит. Владимир смотрит на секундомер. Паулускас подтягивается на турнике. Другой игрок поднимает гантелю. Александр Белов штангу. Владимир ему. Саня, почему не отдыхаешь? Нормально все, я не устал. Отдыхать будешь каждые 5 минут, по полчаса, понял? Ну. Заканчивай. Хорошо. Хорошо. Владимир выключает свет в спортзале. Снова тренировка. Спортсмены, расставив ноги, двигаются по площадке, следя за жестами Владимира. Ускорение! Бегут. На площадке множество мячей, каждый добегает до мяча и падает на него. Алжан подходит к Владимиру. Замялись и в душ. Нужно поговорить. За сколько 100-метровку пробегаешь? 11,7. А знаете? Для тебя медленно. Володя. Григорий Моисеев. Ну, минуточку. Медленно для тебя. Владимир подходит к Григорию. Григорий показывает фотографии. Владимир. Что я? Паулаускаса не видел. Вон. Передали, сам знаешь, откуда. Весси не имел контакт с родственниками. Те обеспечили ему встречу с представителями Евролиги. Скажи, что не дозвонился до меня. Владимир уходит. Что значит не дозвонился? Александра Свешникова заходит в мужскую раздевалку. Где Белов? Проходит в душ. Александр Белов стоит под душем, Александра ему. Что ты мне врешь, у тебя кроме штанги никого? Александр протирает глаза. Мне жить осталось год. Может, два. Мне диагноз в Штатах поставили. Саша, иди, а. Надо же верить. Меня ты зачем бросил? Ты вообще слышишь, что я тебе говорю? Мне жить год осталось, может, месяц. Ты вдовой, что ли, пожить хочешь? А ты уже никем не хочешь пожить! Белов закрывает воду. Саш, я что ли вечная? Подходит к Белову. Никто же не знает, сколько кому осталось. Вот тебе скажут. 3 минуты осталось жить. Что ты будешь делать? А 3 секунды? А ты? А я все сделаю. Ответ комсомолки. Саш, мы сейчас можем сделать все, что захотим. Александра осторожно кладет руки на спину отвернувшемуся Белову. Все. И не важно, сколько кому осталось. Пока живой, все можно. Прижалась щекой к плечу Александра. Белов открывает воду, Александру обливает водой. Александра отскакивает, Белов моется. Александра в мокрой одежде выходит из душевой комнаты, проходит через раздевалку, уходит. Спортсмены смотрят ей вслед. Министерство спорта. Владимир и Григорий поднимаются по лестнице. Геннадий Владимиру. Вот они, ваши эксперименты, Владимир Петрович. Опять Паулаускас? Курки. Уходит из сборной. Вот, написал заявление. Передает бумагу Владимиру. Зура! А мы с ним вообще поругались. Забыли, там ушел. Свадьба. В аэропорт. Приехали в аэропорт, Владимир выходит из такси. Передает водителю купюру, такси уезжает, подходит Михаил Коркия, Владимир ему. Почему со мной не поговорил? Владимир Петрович, сколько раз я к вам подходил? Что, на один день не можешь съездить? В Грузии в свадьбе в один день не бывает. Я сестру замуж выдаю. Олимпиада раз в 4 года. А с роднёй потом всю жизнь жить. Простите меня. Михаил уходит. Владимир ему вслед. Стадион там есть? Михаил оборачивается. А что? Грузия. Вся команда присутствует на свадьбе. Владимир говорит тост. Я слышал одну грузинскую пословицу. Золото испытывается огнем. Женщина испытывается золотом. Мужчина испытывается женщиной. Выпьем за прекрасную невесту. Ее жениха, ее чудесного брата. Владимир держит стакан. Эту волшебную землю. Ему подносят рог. Владимир Петрович, это наше обличье. И за нашу тренировку завтра. Владимир пьет из рога. Гости за столами, музыканты начинают играть. Владимир пьет из рога, выпивает все. Жена и сын Владимира тоже за столом. Опускает рог, вытирает губы рукой. Двое игроков сборной берут стаканы с напитком, принюхиваются, немного отпивают, ставят стаканы. Жених, невеста и некоторые гости танцуют, метают нож, тот втыкается в ствол дерева. Михаила Коркия зовет пожилой мужчина. О, дядя! Мишико, ты в Мюнхен едешь, да? Да, конечно, еду. А что? Ты там встретишь моего брата, тренера сборной Израиля по борьбе. О, и что? И что, вот, ему чачу передашь? А у дядя, пожалуйста, Мюнхен очень большой город. Я вряд ли там его найду. Ты не грузин, что ли? Конечно, грузин. А грузин грузина везде найдет. Ладно. И взрослые, и дети играют в мяч. Ксения смотрит на Сашку, говорит Владимиру. Мне в самолете снился сон, что он бегает. Все будет. Спорткомитет работает. Мы будем в Мюнхене, ты зайди в комитет. Забери документы на выезд. Может, еще какие бумажки нужно привезти? Сидящая рядом девушка. Владимир Петрович, это же наша мечта. Солнце, вино хорошее. Мужья рядом играют. Не знаю, что они мне наиграют. Во сколько у вас завтра тренировка? Это как Бог даст. В 10 устроят? Владимир и Ксения переглядываются. Члены сборной выстроились в шеренгу, стоят на фоне горного пейзажа. Владимир сидит на телеге, в которую запряжена лошадь, оборачивается к кучеру, говорит: «Вперед!» Телега едет по дороге, за ней бегут члены сборной, музыканты играют, зрители машут вслед. Хорошо! Дышим, дышим! Телевизионный экран, на нем демонстрируется заставка, затем открытие Олимпиады. Зажигают олимпийский огонь. Зрители аплодируют, человек в наушниках сидит перед множеством экранов, тоже аплодирует, снимает наушники. В помещении, где расположены экраны, за столами сидят журналисты, ходят люди, некоторые с фотокамерами. Один из экранов демонстрируется крупным планом, на нем чаша олимпийского огня и стоящий рядом человек с факелом. Вид сверху на улицу с многоэтажными домами, титры «Мюнхен», «Олимпийская деревня». Подъехал автобус, из автобуса выходят Григорий и Владимир, к ним обращаются журналисты. Добрый день. Что вы думаете о ситуации в Чили и о президенте Альенде? Это без комментариев. Из автобуса выходят члены сборной в строгих костюмах. Из другого автобуса участницы женской сборной. Александр Белов и Александра Свешникова увидели друг друга, смотрят друг на друга на расстоянии. Мужчина с раскрашенным лицом машет желтыми листами бумаги. Журналист фотографирует представителей Советского Союза. Сеня хочет уйти. О, нет. Да не боись, Сева. Ты же неловко, мужики, мне. Люди машут приехавшим с балконов, спортсмены машут в ответ. К Модестасу Палаускасу подходит человек и говорит: «Товарищ Палаускас, вся советская Литва желает вам победы». Есть скамейка в Олимпийском парке, там вас каждый день будет ждать синяя машина. Ура! Русы не играют в хоккей! Сеня Палаустасу. Что он сказал? Сказал, что у тебя походка смешная. Палаустас заходит в гостиницу, Сеня смотрит вслед Палаустасу. Ходят люди, играет оркестр. В воздух поднимаются воздушные шары, вид сверху на олимпийскую деревню. Aller teilnehmenden Nationen auf das Herzlichste in München. Титры. 10-й день Олимпийских игр. Подъезжает автобус с табличкой USSR. Спортсмены выходят из автобуса. Все, ребят, я умру, честно. Я сгину. Все, хватит притворяться. Владимир. Победили в четвертьфинале, уже герой. Подходит журналист. Еще раз, ребят, всем спасибо. Отбой через час. Пару слов, пару слов. Да? Владимир делает рукой отрицательный жест, уходит. Сеня дергает за руку Сергея Белова. С Олегом надо зайти. Сеня смотрит на часы. К венграм. Уходит. В номере Сергей Белов сидит, держится за колено. Модестас Паулустас. Себа должно еще быть. Не надо без него. Да ты сдохнешь, пока он вернется. Паулустас заходит в комнату Севы, спрашивает. Как это выглядит? В целлофане, ампула. Паулустас открывает металлическую коробку, смотрит содержимое, закрывает. Берет сумку, ставит на стол, открывает. Ой. Среди пузырьков с лекарствами Паулустас видит коробочку с проводами и наушниками. Что там? Аккуратно достает устройство, рассматривает. Подходит Сергей. Ну ты чё? В звании нашей болит. Сергей Белов ставит укол себе в ногу. Это просто космос. Давай берем. Оба стоят у окна, направляют микрофон на людей на улице, слушают их разговоры в наушниках. Ты понимаешь? Подошедший Сеня сдергивает наушники с Сергея. Я ваши вещи не трогал. Забрав аппарат, Сеня уходит. Палаустас подходит к Сене, хватает его, поднимает одной рукой, прижимает к стене. Сеня. Крысу у себя ищите. У меня другая работа. Палаустас отпускает Сеню. Я к вам в друзья не набивался. А если бы хотел, я вас давно бы всех сдал. У кого джинсы, у кого валюта. Вот это вообще личность подозрительная. Палаустас. Сука. Бьет рукой по стене, уходит. Обидно? Сеня. Друг ведь? Почти. И тренер нашего терпит. Хотя давно бы мог сдать. Жизнь бы себе сделал легче. Так нет. Святой человек. Сергей. Святой? Ему победы нужны. Поэтому он нас и терпит. Я не об этом. Ты у него сына видел? Он ему на операцию деньги собирал. А когда Сашка в Америке слег, он взял и все эти деньги на его лечение отдал. Сережа подумает, зачем ему это? Идет игра Владимир команде. Кубинцы физически подготовлены. Не пытайтесь их перебегать, понятно? Григорий кричит издалека. Вова! Владимир оборачивается. Григорий жестами изображает телефонную трубку. Разминайтесь. Владимир уходит. Ребят, внимание! Разминайтесь! Сеня говорит команде. Минуту. Сыграть нужно умно. То есть и выиграть, и до конца не выложиться, потому что впереди у нас еще американцы. Куба наша 17-я республика. Амиго! Владимир у телефона звонит Ксении. Алло, Ксения. Володь, прости. Я узнавала в комитете. Говорят, отказ на выезд. За наших хлопотали. Они говорят что-то про таможню, про тебя, про то, что ты ненадежный, американцы, вы проиграете. Нужно подавать заявление в следующем году. А как же Шура? И где деньги взять? Ксения. Алло. Алло. Началась игра, Владимир молча сидит на скамье. Товарищи! Что за дела? У Кубы вроде всегда выигрывали. А что происходит? Успокойся, он все контролирует. Перед Владимиром движутся размытые силуэты игроков. Беда, Володя, беда. Геннадий. Минус 8! Владимир Петрович, вас это устраивает? Александр Белов. Владимир Петрович, случилось что? Мяч мой или мне? Владимир закрывает руками лицо. В раздевалке. Владимир. Модеста, сколько? 67-61. Кто? Мы их. А что это с вами? Ребята, огромное спасибо за игру. Отдыхать. Михаил Куркис. Владимир Петрович, можно мы с Зурабом в сборную Израиля зайдем? На минуточку всего лишь, можно? Спасибо. Сеня. Саня, Белов, ты мне еще нужен давление померить. Сеня и Белов уходят. Остаются Владимир, Модестас Паулустас и Сергей Белов. Владимир. Модестас, за тобой следят. Приедешь в Москву олимпийским чемпионом, не тронут. А так больше не выпустят. Какие шансы у нас, я не знаю. Вы, ребята, сильны, но американцы очень хороши. Так что, если что-то задумал, делай прямо сейчас. Владимир встает, идет к выходу. Модестас. Спасибо, конечно, но... Владимир останавливается, оборачивается. Вам же эта игра была так нужна. Вы ради нее нас, себя гробили. А сейчас так говорить, с чего это? Что у тебя в жизни самое главное? Ну, дом, Литва. Представь, нет больше Литвы. Нужна тебе эта игра? Ясно. Модестас протягивает тренеру руку. Прощайте. Давай. Владимир хлопает Модестаса по плечу, уходит. Сергей Модестасу. Что, будешь против нас играть? Давай только без этого, а? Ты еще песенку мне про родину заведи. Моя родина Литва, а не эта ваша. У меня родина тоже не эта ваша. У меня родина мама, папа. Село Нащеково. Баскетбол, клуб и товарищи. Товарищи. Ты даже ни с кем не разговариваешь. Какие мне тебе товарищи? Не отлично. Я, товарищ, так себе. Слушай, ну я все понимаю. Ну, у всех такая мысль была. Там и денег больше, и мяч лучше скачет. И колени мне там за неделю починят. Но я бы своих не бросил. Давно они тебе своими-то стали? Давно. Понял только сейчас. Зураб Саканделидзе и Михаил Корки идут по улице. Только грузин мог придумать везти чачу из Казбеки в Мюнхен, чтобы передать ее другому грузину. Да ладно, как будто ты дядю Илико не знаешь. Мы его узнаем. Слушай, как можно грузина не узнать? Например, как ты меня узнаешь? Слушай, я тебя 1000 лет знаю. Ну вот и с ним познакомимся, да? Зашли в гостиницу, подошли к стойке администратора, за стойкой девушка. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Вы нас простите, мы ищем тренера сборной Израиля. Он грузин. Excuse me. Прошу прощения, вы говорите по-английски? Yes, yes. Да, да. Мы должны вот это передать. Показывает бутылку. Do you know a room? Вы знаете номер комнаты? Чему цити на тела, да принала. О, вам нужна комната 202. Говорит и показывает на пальцах. 202. Продолжая петь, Зураб и Михаил уходят. Девушка посмотрела им вслед, слегка улыбается. Вечер, салюты, в окнах гаснет свет. Следующий день. Владимир идет по улице, к нему подбегает Григорий. Вовка! Вов! Палестинские террористы напали на израильтян прямо вон в израильском корпусе. Взяли заложников. Собираемся в холле, я всех предупредил. Бегу за телещик. Корки. Владимир бежит к гостинице. А Модесса спала, Стас в строгом сером костюме идет по парку. Подходит к скамейке, садится. В руках у Модестаса бумажный пакет. Он достает из него яблоко, ест. Владимир подбегает к оцепленному полицией зданию, проходит за оцепление. Его останавливает полицейский. Зураб, пешеком! Подожди! Зураб! Палаустас оборачивается. От парка отъезжает синяя машина. На скамейке остались лежать яблоки и бумажный пакет. В гостинице Сеня. Ну что, все собрались? Григорий. Курки и Саканделидзе. А где Пулаускас? Машина едет по городу. За рулем мужчина в очках, Палаустас на заднем сидении. Советская делегация выходит из гостиницы. Геннадий. Это ты проморгал перебежчика? Он что, думает, что сборная – это его личная собственность? Сборная – это лицо СССР. Григорий. Сборная никуда не делась, она есть и сильная. Да ты что его защищаешь опять, защитник хренов? Он же нас за собой на дно потянет. Подходит полицейский, просит обойти место, к которому идет советская делегация. В машине сидящий рядом человек инструктирует Палаустаса. Пока не получено политическое убежище, никаких журналистов. Палаустасу дали новые документы. И ни с кем не общаться, мало ли кого они подошлют. Советская делегация, Геннадий. Вы понимаете, что это уже не спорт. Это война. Мы на передовой. И что вы собираетесь изобразить? На финале ничего. Григорий. А может, нам не играть вообще? Геннадий останавливается, оборачивается. Владимир тоже смотрит на Григория. Геннадий. Серьезно? То есть мы скажем, что это провокация, что мы за честный спорт. И в подобной ситуации играть отказываются, да? США не выиграет, а СССР не проиграет. Гриша, ты гений. Когда я сейчас звоню в Москву, Гриша, ты приготовь эту пресс-конференцию. Да. Владимир вытирает лицо рукой, Геннадий ему. А вот вы, Владимир Петрович, если думаете, что для вас все закончилось, то зря. Это я вам обещаю. Геннадий уходит, Владимир Григорию. Значит, все. Вообще все зря. Все ровно наоборот, не зря. Следующая Олимпиада через 4 года. Ты еще тренер сборной. Тебя никто не снимет, я обещаю. Ты нам золото привозишь. А за эти 4 года и Шурку вылечим, и вообще все будет нормально. Про американцев-то это позаботится. А мы спокойно поработаем. Без нервов, без этих твоих закидонов. Если честно, я с тобой весь год этот прожил. Как на пороховой бочке. Григорий отворачивается, отходит, говорит. Хочешь правду? Это я вас тогда таможню сдал. После того, как ты в Эссене про американцев ляпнул. Но думаю, поехал ты головой. И меня за собой потянешь. Я ведь тебя продвигал. Мы проиграли бы штатникам. И что? Я партбилет на стол? И вон из федерации? Ты-то в свой «Спартак» вернешься. А я-то куда, Вова? Вот я-то куда? А так и тебе было бы легче. Ну, когда есть что терять. Ведь хотелось, чтобы вот так. Простишь? Ладно. Струсил, с кем не бывает. Но то, что ты у нас сейчас игру отобрал, Так вы ж проиграли! Потому что проиграли. Но мы этой игрой жили. А ты взял эту жизнь. Донос у нас полстраны пишет. Но ты же украл у меня и у ребят баскетбол. У нас вообще больше ничего нет. Вот поэтому, Гриша, ты сволочь. Подожди, ребятам давай еще. Сам объявишь. Владимир уходит. Олимпийская деревня, вид сверху. Машинистка печатает текст, Григорий говорит по телефону. Тогда я пишу заявление только от Федерации баскетбола. Мы выражаем протест и покидаем Олимпийскую деревню. Григорий снял пиджак, достает лист с текстом из пишущей машинки. В Олимпийской деревне террористы вместе с заложниками выходят из здания, садятся в автобус. Журналисты снимают, ведут репортажи. Вся советская сборная смотрит репортаж по телевизору. Сеня. Террористам предоставили автобус, два вертолета до аэропорта и оттуда самолет в Каир. Зураб Сакандалидзе и Михаил Корки пытаются пройти к зданию, где находится советская сборная. Их не пускают через оцепление. Члены советской сборной. Корки, Саку. Все соскакивают, бегут навстречу Михаилу и Зурабу. Что, испугались? Думали, что мы в номере сидим? А как? Мы были в городе, так. Узнали все, вернулись. Красавцы! Да, потом утром хотели обратно, а нас уже не пускали сюда. Здесь! Да. Обнимают Зураба и Михаила. Модестас едет в машине, говорит... Вот здесь остановите. Там же Олимпийская деревня. Соскучился уже? Аж не вожусь. Я не поеду. Ты что, брат, соберись. Все организовано уже. Спасибо, брат, спасибо за все. Но нет. Да разволновался Модестас. Бывает. Едем. Стоп! Машина тормозит. Модестас, вы же меня не бросили? Вытащили? Вот и я своих не брошу. Простите, что я так, но видите, один шаг сделал, а дальше нога не идет. Обратно просится. Прощайте, парни. Модестас выходит из машины, уходит не оглядываясь. Один из мужчин выскакивает из машины и кричит вслед. Давно они себя своими-то стали? Модестас не оглядываясь. Давно. Понял только сейчас. Григорий Моисеев вытаскивает листок из печатной машинки машинистки, берет папку, пиджак. Мужчина говорит с телеэкрана. Мы скорбим. Игры, несмотря ни на что, будут продолжены. Каждая делегация имеет право не участвовать. Все заложники погибли. Люди в пресс-центре. Игроки сборной СССР, в помещение заходит Григорий Моисеев. Все здесь. Все встают. Играть в такой ситуации преступно. Сегодня на пресс-конференции будет сделано официальное заявление. Собирайте вещи. Моисеев уходит, Модестас швыряет сумку. Вот за этим я вернулся. Садится. Чтобы стать никем. Сергей Белов. Парни, а у меня все потихоньку складывается. Помните, когда Саше плохо стало, деньги дала не федерация. У Гаранжина сын больной, вы знаете. Он деньги на операцию собирал. Все за Сашу Белова отдал. Модя, они твою голову просили. Гаранжин уперся. Сказал, что ты его команда. Жар. Жар, сколько пальцев показываю? Два. Гаранжинские линзы, да? Мишико. Все понятно, дорогой. Никто, кроме тренера, не верил в то, что мы можем выиграть. Даже мы. Даже мы. А он истощил, пер. Мы можем не играть. Нам ничего не будет. И Моисеев хочет, чтобы мы не играли. Им сейчас так выгоднее всего. Чтобы сборная Гаранжина, ради которой он отдал все, не проиграла. Только вот кто мы после этого? Александр Белов. Надо Моисеева найти. Григорий Моисеев сидит на скамейке около памятника в виде шахматной доски с шахматами, просматривает бумаги. Начинается пресс-конференция, Геннадий говорит Владимиру. Значит, сначала я скажу про теракт, соболезнования там. Потом, главное, передам слово Моисееву для официального заявления. Вы сидите и кивайте, ясно? Ясно. Проходят в президиум. А где Моисеев? Вы можете начинать. Спасибо. Садятся, Геннадий. Добрый день, дамы и господа. Товарищи, мы выражаем соболезнования в связи с терактами. Можно сколько угодно это отрицать, но это явная провокация против Советского Союза. Журналисты соскакивают на ноги. Советский Союз не намерен терпеть подобного рода оскорбления в свой адрес. И поэтому... Заходит Григорий Моисеев, садится. Извините за опоздание. Ты где хочешь? Заходят спортсмены советской сборной. Поэтому мы приняли решение, наверное, единственное и правильное решение. Моисеев. Играть, несмотря ни на что. Владимир смотрит на Григория. Спорт чище и красивее любой войны. Холодный и ледяной. Это официальное заявление сборной Советского Союза. Да, и еще. Все игроки чувствуют себя хорошо. Спасибо. Григорий кладет микрофон, наклоняется к Владимиру. Геннадий Григорьев. Ты что творишь? Охренел? Бейковский завхоз нужен в десант. 120 рублей оклад, думаю, как-нибудь протянуть. Журналистка. Вы расскажите, что вас подвигло на такое решение? Владимир Петрович, телефона Москва. Владимир у телефона. Алло. Пап, ты меня слышишь? Шура, слышу тебя. Прости меня, сынок. За что, пап? Ты победи только. Я постараюсь. Что значит постараюсь? Я на нашу сборную во дворе 3 рубля поставил. Больше поставил. Просто не было больше. Я понял тебя, сын. Вернем твои 3 рубля. Спасибо. Игра. Леди и джентльмены, генеральный секретарь ФИФА, доктор Уильям Джонс. Седой мужчина в очках приветствует присутствующих, разворачивает газету, садится. Комментатор Советского Союза говорит, сидя перед микрофоном. Здравствуйте, дорогие любители спорта! Мы приветствуем вас из Мюнхена. Олимпиада, финал по баскетболу. Никому и никогда еще не удалось... Председатель Госкомспорта СССР Сергей Павлович Павлов заходит в кабинет, говорит сидящим перед телевизором сотрудникам. Сидел же дома, с семьей, за коньячком. Так с вами кровососами разве успели? Дворовая команда, с которой советские спортсмены играли в баскетбол. Чернокожий парень у телевизора. Эй, хотите посмотреть, как белые в баскетбол играют? Найди что-нибудь поинтереснее. Ведущий по телевизору. Знаешь, Билл, русские хороши, но будем справедливы. Это наша игра. Я поставил 100 баксов на то, что мы выиграем с преимуществом 25 очков. Мы играем не только за золото, мы играем за весь свободный мир, за ценности демократии. Большая ошибка, сэр. Лучше было поставить 1000. Звучит объявление. Сборная США. Болельщики машут американскими флагами. Игроки выходят на площадку. Приветствуют болельщиков, разминаются. Трибуны взрываются овациями. Кричит и аплодирует девушка с американским флажком в руке. Болельщики скандируют. США! США! Советская комментатор. Хэнк Айва, тренер сборной США. Его называют железный герцог защиты. Это точно характеризует манеру игры его команды. Это уже 3-я Олимпиада для Айва, и оба раза его спортсмены привозили золотые медали. Тренер команды США передает судьям список стартового состава. Один из игроков команды США раздает автографы, один из болельщиков. Дуайт, ты умеешь писать? Вау! Кто бы мог подумать? На трибунах чернокожий мужчина в шляпе с нарисованным на лице американским флагом. Одет как ковбой. Парни, ради вас мы приперлись к этим немцам. Объявление, леди и джентльмены. На поле выходит сборная СССР. Выходят игроки советской сборной, зрители на трибунах свистят. Объявление. Главный тренер Владимир Гаранжин. Один из литовцев, предлагавших Палаустасу убежать. Ради одной игры сломать себе жизнь. Моисеев Гаранжину. Составляй. Берет у Гаранжина бумагу, идет к судейскому столу, отдает бумагу, жмет руку судье. Американские и советские игроки на площадке. Игра еще не началась. Американские игроки передают пас друг другу. Игрок номер 7 забрасывает мяч в корзину советской сборной. Болельщики американской команды аплодируют. В корзину советской сборной забрасывают еще один мяч. Моисеев Гаранжину. Ты вон туда смотри. Гаранжин отвлекается от документов, которые читал, смотрит. В корзину советской сборной забрасывают еще один мяч. Моисеев. Доволен? Сбылась мечта, идиот? Гаранжин бросает короткий взгляд на Моисеева. Моисеев. Чем они их кормят? Игроки американской команды продолжают забрасывать мячи в корзину советской сборной. Один из зрителей. Как русские попали в финал? Мы выиграли у них 23 очка. Дворовая команда, с которой играли советские спортсмены. Эй, Бобби, глянь. Это те парни, у которых мы выиграли рыбьи яйца. Как они туда попали? Говорят, глядя на экран телевизора. Тренер американской команды. Заставим их играть по нашим правилам, а не по их понятиям. Счет на табло 0-0. Объявление. Стартовый состав сборной США. Тренер американской сборной, не суетитесь под кольцом. Можете бросать? Бросайте. Не давайте им владеть мячом. Объявление. Номер 6. Том Хендерсон. Темнокожий игрок с номером 6 делает выпад ногой. Номер 8. Бобби Джонс. Белый парень в футболке с 8 номером складывает руки перед собой, слегка кланяется. Номер 9. Дуайт Джонс. Выходит чернокожий парень, дает 5 одному из представителей СССР. Номер 11. Джим Брюер. Выбегает еще один чернокожий парень, перед ним встает игрок под номером 7. Джим Брюер изображает, как будто забрасывает мяч в корзину через голову игрока. Сразу жрать будут. 4 черных, 1 белый. Сказал Палаустас Белову. Владимир Гаранжин встает, подходит к судьям. Прошу прощения, замена. Моисеев. Вова, не сходи с ума, Вова. Гаранжин отдает бумагу судьям, обращается к команде. Стартовый состав. Зураб, Пешико, 2 беловых, Алжан. Играем быстрый баскетбол. Всем понятно? Готовимся, готовимся. Американские спортсмены встали в круг, обхватили друг друга за шеи, наклонились в центр круга, произносят кричалку. Гаранжин. Сашка, Алжан, работаем под щитом. Зураб, Мишко, бежать, бежать, бежать. Ломаем их сразу. Если что-то пойдет не так, дайте мяч серому, узнать, что с ним делать. Встав в круг, протягивают руки в центр круга, прижав ладони к папке Гаранжина, резко опускают руки. Модестас на скамейке запасных, Сергей Белов Модестасу. Модя, не хандри. Гаранжин сказал, ты наше секретное оружие. Сергей, иди уже, ладно? Сергей уходит. Команды в центре площадки на красном круге. В круг вбрасывают мяч. На табло пошел отсчет времени. Модестас. Пришел Йонас на войну, да не взяли. Литовцы, помогавшие сбежать Модестасу. Модестаса нет на старте, значит посадят дурака. Объявление. Стартовый состав сборной СССР. Номер 6. Зураб Сакандалидзе. Номер 11. Михаил Коркия. Номер 7. Алжан. Алжан. Жар Мухамедов, читавший список в микрофон сидящему рядом. Я никогда не произнесу фамилии этих русских. Команда СССР владеет мячом, игроки передают пас друг другу. Владимир Гаранжин. Ну, это похоже на баскетбол. Мяч у Михаила Коркия. Боб Джонс пытается перехватить мяч, все время находясь перед Михаилом. Но Михаил бросает пас Зурабу Сакандалидзе. Тот бросает мяч Белову. Белов пытается забросить мяч в корзину, но Дуайт Джонс в прыжке отбивает мяч. Мяч у Боба Джонса. Михаил Коркия перехватывает мяч, Боб Джонс падает. Игроки советской сборной передают пас друг другу. Зураб Сакандалидзе забрасывает мяч в корзину, но при этом рукой толкает игрока американской команды. Оба падают. Зураб Сакандалидзе получает фол. Мяч не засчитан. Родственники Зураба. Почему не засчитан? Михаил дает руку Зурабу, тот встает. Здорово, Зураб. Извини, Мишаков. Чего, распечатали? Тренер. Зураб, раньше отдавай на первом шаге. Игра продолжается. Александр Белов бросает мяч в корзину, но теперь Дуайт Джонс перехватывает Александра и толкает его рукой. Гаранжин. Американский тренер. Что за дерьмо, а? Советская комментатор. Александр Белов на линии штрафных. В Москве Сергей Павлович. Американские игроки спокойно, их большие не умеют бросать. Александр Белов бросает штрафной и забрасывает мяч в корзину. Счет на табло 1-0 в пользу советской сборной. Номер 14 Александр Белов забил мяч. Советская сборная открывает счет. Игра продолжается, мяч у советской команды. Советская диктор. Перехват корки, пас Саканделидзе. Саканделидзе у корзины, бросает мяч. Мяч в кольце. Григорий Владимиру. Другое дело. Счет 3-0. Игра продолжается, мяч снова у Зураба. Он снова бросает мяч и снова забивает. Диктор на спортивной площадке. Номер 6. Зураб Саканделидзе. Родственники Зураба у телевизора. Тренеру американской команды. Хэнк, может что-то поменять? Тренер, не беспокойся, они не смогут держать такой темп долго. Игра продолжается. И снова Зураб забрасывает мяч. Родственники Зураба радуются у телевизора. Американский тренер Хендерсон. Номер 6. Твоя задача. Моисеев. Что творят? Гаранжин. Бежим, бежим. Советская комментатор. Гаранжин угадал со стартовой пятеркой. Наши грузинские баскетболисты оказались полной неожиданностью для американцев. На табло счет 7-0. Американский тренер. Играйте в пас. Хотят бегать, пусть бегают. Александр Белов забивает гол. Джим Брюер руками удерживает Александра. Гаранжин. Американские врачи у телевизора. Они что, ему сердце поменяли? Как он может играть? Дуэйт Джонс пытается забросить мяч. Белов отбивает, а Лужан удерживает Джонса рукой. Мухамедов, воспитанник ташкентского СКА, получает фол. Гаранжин. Не прыгай на показ. Диктор объявляет. Номер 9. Дуэйт Джонс. 2 штрафных броска. Джонс делает первый бросок. Мяч ударяется о край кольца и отскакивает. Джонсу передают мяч со словами «Давай, Дуэйт, забей!». Дуэйт делает второй бросок и забивает. Тренер США. Отлично, наконец-то. Объявление. Номер 9. Дуэйт Джонс. 1 очко. Тренер США. Парни, набираем обороты. Советская комментатор. Американцы проснулись, резко увеличили темп игры. Саканделидзе практически отрезан от всех. Грузинский дуэт дает сбой. Джим Брюер делает бросок. Алжан Жармухамедов пытается отбить мяч, но мяч попадает в корзину советской сборной. Гаранжин. Алжан передает пас Сергею Белову. Тренер США. Так, готовься, давно пора. Счет на табло 7-3 в пользу сборной СССР. Игра продолжается, Гаранжин. Тренер США, возьми 10-го, преследуй его. Заставь нервничать, но не сейчас. Мяч у игроков советской сборной, они играют в пас. Сергей Белов получает мяч, делает бросок и забрасывает гол. Объявление. Номер 10. Сергей Белов. Двухочковый. Тренер США. Дар, твой выход. Гаранжин. Объявление. Номер 5. Дар Коллинз вместо номера 8 Бобби Джонса. Дар Коллинз забрасывает гол в корзину советской сборной. Мяч у Сергея Белова. У него на пути встает Дар Коллинз. Они сталкиваются. Коллинз падает. Белов забивает гол. Объявление. Номер 10. Сергей Белов. Двухочковый. Счет на табло 11-5 в пользу сборной СССР. Дар Коллинз делает бросок. Алжан Жармухамедов пытается перехватить мяч, но Коллинз забрасывает гол в корзину советской сборной. Сергей Белов забивает гол команде США в Советском спорткомитете. Давай, детка, надо сосуды расширить. Сергей Белов буквально расстреливает сборную Соединенных Штатов Америки. Сергей Белов делает очередной бросок с центра площадки и снова забивает. Уличная команда, с которой играла советская сборная, у телевизора. А я говорю, номер 10 с нами не играл. Другой, ты все мозги прокурил, я его прекрасно помню. Как вы их вообще различаете, они все на одно лицо. Да ладно, они все разные. Этот на испанца похож, этот на ирландца, а называются русские. Но в команде есть индеец. Индиец на команде. Тренер американской команды Кевин, слушай меня. Вместе с Дуайтом рубите десятого. Дуайт. Игра. Мяч у американской команды. Эд Реглиф дает пас Дару Коллинзу. Сергей Белов пытается перехватить мяч, но Коллинз просто поднимает и снова опускает руки с мячом. Передает пас Джиму Брюэру. Джим делает бросок, а Алжанжар Мухамедов пытается отбить мяч, но мяч залетает в корзину советской сборной. Без видимых причин сбивают с ног Зураба Сакандалидзе, тот падает. Американский тренер показывает окей. Объявление. Замена в команде США. Номер 14 Кевин Джонс выходит вместо номера 5 Дака Коллинза. 10 тайм. Дак Коллинз тренеру. В чем дело? Тренер. Сядь и остынь. Начинается игра, и Михаил Коркиес сразу же сбивает с ног Дуайда Джонса. Американский тренер. Сукин сын. Гаранжин Ивану Едешко. Ваня, через выброс на площадку. Иван. Кого меняем? Гаранжин. Сергей. Моисеев. А забивать будет кто? Игра. Мяч у игроков советской сборной. Советские игроки передают пас друг другу. Мяч у корзины соперника. Один из игроков делает бросок. Американский игрок пытается отбить мяч, но мяч оказывается в корзине. Врач, что происходит? Это американская сборная? Игроки, давай проснись, ты должен забивать, чувак. Очевиден разлад в американской команде. Мяч снова у советских игроков. Они снова передают пас друг другу. Команда США перехватывает инициативу, делает неудачный бросок, и мячом снова завладевает советская сборная. Снова врач, ты когда-нибудь забьешь, неудачник? В центре площадки Сергей Белов с мячом, прямо перед ним Кевин Джонс, но Сергей обходит Кевина, делает бросок и забивает гол. Врач американской команды, а я этому убийце колени починил. Американский тренер судьям. Господа, тайм-аут, тайм-аут. Объявление. Тайм-аут сборной США. Гаранжин Белову. Серега, молодец, сядь, отдохни, замена. Зачем? Выдыхаем, выдыхаем, ребят. Ребятки. У вас плюс 10 на Олимпиаде в финальном матче со сборной США. Запомните этот исторический момент. Американский тренер, каждому держать своего, ясно? Блокируйте каждый бросок, работайте на перехват. Дуайт, что ты любезничаешь с номером 10? Тренер показывает на Дуайта рукой. Тебе передали мои указания? Дуайт, я баскетболист, а не дровосек. Тренер, взмахнув руками, я не вижу здесь баскетболистов. Я вижу пьяных школьниц на дискотеке. Простите, джентльмены, но баскетбол – контактный спорт. Вы понимаете, о чем я? Гаранжин. Никаких поспешных бросков. Плотнее все в защите, потому что они сейчас попрут по-настоящему. Саша. Белов пьет воду. Да-да, нормально. Саша. Началась игра, борьба за мяч. Белов получает удар в грудь. Почти упал, встает, играет дальше. Дуайт и Кевин Джонс с двух сторон подбегают к Ивану Едешко, сбивают его с ног. Это уже не баскетбол. Что делать? Других способов остановить наших ребят у американцев, похоже, нет. Сеня выходит на площадку, подходит к Ивану. Медленно, медленно, дыши. Нормально. Помогает Ивану встать. Игра продолжается. Александр Белов пытается забросить мяч. Джим Брюс отбивает. На скамейке запасных Сергей Белов Модестасу. Зря он меня посадил. Джим Брюс забрасывает гол в корзину советской сборной. Счет 11-19 в пользу сборной СССР. Джим Брюер радуется. Джим, я люблю тебя. Объявление. Номер 11. Джим Брюер. Двухочковый. Игра продолжается. Кевин Джонс толкает ладонью в спину Михаила Куркия, налетает на него всем телом, сбивает с ног. Советская диктор. Замены в обеих командах. Сергей Белов меняет Мишико Корке. У американцев выходит Майк Бентом вместо Джима Брюера. Не спешим. Мяч держим долго, я справа. Сергей Белов забивает гол. Счет на табло 21-11 в пользу сборной СССР. Сергей. Том Хендерсон забрасывает мяч в корзину сборной СССР. Сергей Белов пытается перехватить мяч у Тома Хендрикса, но тот отходит советских игроков, прорывается к корзине и забрасывает гол. Объявление. Номер 6. Том Хендрикс. Гаранжин. Американский тренер. Сделайте минус 5 в первом тайме, во втором они сами лягут. Гаранжин. Разминайся. Модестас встает. Счет на табло 21-15 в пользу сборной СССР. Объявление. Замена в сборной США. Номер 5. Дак Коллинз. Вместо номера 14 Кевина Джонса. Модестас разминается. Американцы играют в пас, забрасывают гол советской сборной. Гаранжин. Спокойно. Выдыхайте, выдыхайте. Счет 24-17. 7 очков преимущество советской сборной. Игра продолжается. Мяч у американской команды в корзину советской сборной. Забрасывает еще один гол. Номер 6. Том Хендерсон двухочковый. 5 очков. Американская команда снова владеет мячом и снова забрасывает гол сборной Советского Союза. Счет 24-21. 3 очка. Всего 3 очка. Отрыв сборной СССР тает на глазах. Минута до перерыва. Гаранжин. Ну что, будем играть? Если сборная Соединенных Штатов сократит разрыв и сравняет счет, психологическое преимущество во втором периоде будет за ними. 2 Белова, пошли. Сергей и Александр Беловы выходят на площадку. Денис, Денис. Севшего на скамейку Модестасу. Снова борьба за мяч. Дар Коллинз с руганью толкает Михаила Куркия. Александр Белов забрасывает мяч и падает на площадку около корзины. К нему подходят игроки советской сборной. Александр Белов. Подбегает медик Сеня. 26-21. Сборная СССР впереди. Конец первого тайма. Александра поднимают, уводят. Объявление. Номер 14. Александр Белов. Двухочковый. Дамы и господа, перерыв. Тренеры американская команда идут по коридору, их фотографируют. Дуайт Джонс локтем бьет по камере фотографа. Американский тренер Джонни, в раздевалке не должно быть никого. Ни телевидения, ни Олимпийского комитета, ни ЦРУ, ни даже тебя. Навстречу выходит советская сборная. Смотрят друг на друга. Продолжают идти. Проходят мимо друг друга. Сеня Гаранжину. Сашку надо снимать. Попробуй, скажи им. Захлапывается дверь со значком серпа и молота на красном фоне. Захлапывается дверь с американским флагом. Стоя в разных концах коридора, Григорий и Моисеев переглядываются с Джоном, расходятся в разные стороны. Американский тренер своим подопечным. Я понимаю, что игра не пошла. Я понимаю ваше состояние. Играть за страну, которая никогда никому не проигрывала, и проигрывать. Спортсмены опускают головы. Прохаживаясь по раздевалке, тренер продолжает. У вас контракты с лучшими клубами США. Им нужны игроки, которые знают, как победить. Сражаться, несмотря ни на что. Как выигрывать не просто потому, что ты можешь, но потому, что ты должен. Черт возьми, я отдал баскетболу всю жизнь. Это моя третья и последняя Олимпиада. И вы – лучшая команда из тех, что у меня были. Игроки поднимают глаза, смотрят на тренера. Один из игроков спрашивает. Мы с самого начала будем прессинговать? Другой. Это можно. Гаранжин. За некого. Такие же балбесы, как и вы, играют. Итак, джентльмены, сейчас начинают. Сейчас выходят. Так я хочу, чтобы ты перешел в атаку. Паулаускас. Брюер, да, ты. Едешка. Хендерсон. Саканделидзе. Ретлиф. Сашка, еще раз можешь выдохнуть. Я нормально. Болшев тебе в помощь. Дуайт, агрессивнее на линии. Том, я хочу, чтобы ты играл персонально против Сергея Белова. Показывает на других игроков. Вам я поручаю Александра Белова. Дуайт, ты баскетболист? Покажи мне это. Расправьте крылья, страусы. Все отлично, вперед. Игра, счет 21-26 в пользу сборной СССР. Американцы навязывают жесткий контактный силовой баскетбол. Литовцы, все-таки не могут они без Модестаса. Может, и не посадят. Модестас забрасывает гол, счет 21-28. Браво, Модестас! Моисеев Гаранжину. А чего это шпион у тебя весь первый тайм посидел? Том Хендрикс и Зураб Сакандалидзе борются за мяч. Зураб дает пас Модестасу, тот снова забивает. Счет 21-30. Забивает Дак Уоллинс. Счет становится 23-30 в пользу сборной СССР. Зураба Сакандалидзе сбивают с ног, он падает, катится по площадке. Дуэт Джонс с мячом. У него на пути встает Александр Белов. Джонс бьет его коленом в пах и забрасывает гол в корзину советской сборной. Александр с досадой бьет рукой по полу. Дворовая команда у телевизора. Эй, Дуэйт, это не по правилам. Объявление. Номер 9. Дуэйт Джонс. Оператор табло, уже державший палец на соответствующем переключателе, прибавляет 2 очка команде США. Алжана Жармухамедова сбивают с ног, он падает. Григорий Моисеев встает. Что это за регби? Игроки советской сборной подходят к Алжану. Два американских игрока бьют друг друга по рукам. Американский тренер бывает. Игра продолжается. Джим Брюер и Александр Белов борются за мяч, подпрыгивают. Джим наносит удар Александру. Ну что такое? Мы дождемся какой-то реакции арбитра. Советская диктор встает. Держи. Сеня оказывает медицинскую помощь Александру Белову на скамейке запасных. Американский тренер: жестче, жестче, накрывай. Александр Болышев обходит Тома Хендерсона и забрасывает мяч в корзину американской команды. Счет 32-25 в пользу сборной СССР. Американский тренер: Том, что ты делаешь? Жестче на защите, что за балет? Сеня: вот циркачи. Дуэйт Джонс наносит удар ногой по ноге Зурабу Сакандалидзе, тот падает. Одна из американских болельщиц радуется, подруга ей. Аманда, за кого ты болеешь? Ответ: если бы ты знала, как он поет. Гаранжин Моисееву. Ну что, Гриша? Сеня бежит к Зурабу. Американский врач: эй, хватит фол выпрашивать. Сидящая рядом девушка поднесла ладонь к лицу. Сеня оказывает помощь. Американский болельщик в одежде ковбоя: возвращайся в свою Сибирь и там в снегу валяйся. Зафиксируй, сможешь продолжать. Сако, почему мы это делаем, а? Игра продолжается. Удар сзади коленом под колено от Дуэйта Джонса получает Сергей Белов. Замедленная съемка, падает. Моисеев с Гаранжиным встают. Американский тренер: эй, парень, вставай, тебя никто не трогал. Сеня с чемоданчиком бежит оказывать помощь. Моисеев судьям: почему судьи никак не реагируют? Генеральный секретарь ФИФА Уильям Джонсон: я разделяю ваше негодование, сэр. Американцы играют грязно, но по правилам. Подошедшему американскому тренеру: назад, назад. Американский тренер смотрит на Гаранжина, разводит руками, говорит: такая игра. Сеня оказывает помощь Сергею. Эд Редлев и Дуэйт Джонс бьют друг друга по рукам. Гаранжин. Пошел. Михаил Коркиес выходит на замену Сергею Белову. Зураб. Я не определюсь. Фалаты не было. Сергею делают укол. Объявление. Номер 10. Сергей Белов. Сергей будет продолжать игру. Зрители аплодируют. Сергей Белов владеет мячом, делает бросок, мяч отскакивает от кольца корзины. Мяч в руках у Михаила Коркиеса. Дуэйт Джонс вцепился в мяч и просто пытается его отобрать. Борются. Подходит судья, разводит в стороны. Родственники Михаила у телевизора. Встают Гаранжин с Моисеевым. На площадку выбегает американский тренер. Эй, назад, назад. Дуэйт, эй, у тебя проблемы? Судья, 11 номер, СССР, удален до конца игры. 9 номер, США, удален до конца игры. Американский тренер, взмахнув руками: нет, вы о чем? Это возмутительно. Бегает перед судейским столом. Где он нарушил правила? Объясните мне. Дворовая команда у телевизора: этот больше всех расстроился, когда мы их отчесали. Совсем безбашенный, нам еще повезло. Михаил. Извините. Не сдержался. Гаранжин. Я бы тоже не сдержался. Гаранжин встает, уходит Моисеев. Лучшего центрового посадил. Американский тренер успокаивает Дуэйта Джонса. На площадку вбрасывают мяч. Александр Белов и Джим Брюер одновременно хватаются за мяч, борются. Джим Брюер падает. Гаранжин. О, разозлили Сашку. Эй, вы что, уже? Врачи у телевизора: а вы думали, у них локтей нет? Заня. Болельщик, кричавший про Сибирь: «Вы что, совсем обнаглели?» Джиму оказывают помощь. Он: «Сейчас, сейчас, все нормально. Американский тренер, они вырубили моего игрока». Собеседник: «Ну да, Хэнк, похоже, и русские знают, что баскетбол — это контактный спорт». Гранжин американскому тренеру: «Правила читай». Тот: «Какого черта он несет?» Оборачивается к команде: «Жестче играем, жестче». Жестко. Джим Брюер, держась за голову. Все, на сегодня бокса хватит. Дарк Коллинз забрасывает гол советской сборной. Счет 28-34 в пользу сборной СССР. Еще серия голов. Счет 28-38. Врач американской команды: «Таких игроков в НБА нет». Дворовая команда: «Есть белые, которые умеют играть в баскетбол». Американский тренер: «В чем дело? Вы хотели прессинговать. Так делайте это, черт возьми». Гранжин Моисееву: «Сейчас ты увидишь, Гриш, что такое американский баскетбол. Придется потерпеть». Болельщики встали, поют. Счет 28-38. Советская комментатор: «Болельщики поддерживают сборную США». Сборная США забивает гол. Счет 30-38 в пользу сборной СССР. Давай. Еще гол. 32-38. Американцы не думают сдаваться. Преимущество тает на глазах. Чехарда с заменами. 34-38. Замедленная съемка. Перед лицом Алжана Жармухамедова среди маленьких прозрачных капелек в воздухе повисает контактная линза. Пас Сергею Белову. Тот пасует Ивану Идешко. Пас Алжану Жармухамедову. Алжан делает бросок. Джим Брюер пытается перехватить мяч, но Алжан забивает гол в корзину американской сборной. Прошло время. Счет 38-44 в пользу сборной СССР. Алжан Жармухамедов садится на скамейку, пальцами касается глаза. Гаранжин ему: «Что с тобой? Ты линзу потерял. А что сразу не сказал? Успел?» Кевин Джонс забивает гол. Счет 40-44. СССР пока выигрывает. Забивает Кевин Джонс. Счет 42-44. Гаранжин: «Остались последние 3 минуты матча. Постоянными заменами. Тут косяк держать надо. Синий. Так первый тайм выиграл. Да ладно. Ага. Не истерим. Не торопимся. Без глупых фолов. Сейчас все фолы пробиваются. Понятно? Пошли. Синий дал мужчине таблетку. Куда? Под язык. Да. Начинается проверка на психологическую устойчивость команды. Мяч у Модестаса. Он делает бросок, забивает. Литовцы теперь его в партию примут. Это Рэтлоп Анатака Коллинза. Слой Кенни для нашей команды на площадке. Болельщик в одежде ковбоя: «Покажи этим русским». США забивает. Счет 44-48 в пользу СССР. Еще гол. 46-48. Минута до конца игры. Забивает Дарк Коллинз. Счет 48-48. Майк Бентон руками схватил Сергея Белова и получает фол. Майк Бентон: «Что я нарушил? Где?» Американский тренер: «Тайм-аут, тайм-аут». Объявление: «Тайм-аут сборной США». Сергей Белов. Все, приготовились, собрались, держим. Сергей Белов почти 100% попаданий с линии штрафных. Как нужна его точность сейчас! Сергей Белов на штрафной линии несколько раз отбивает мяч об пол. Болельщики: «Промахнись, промахнись». Просто сделай, как всегда. Сергей Павлович. Бросок, мяч ударяется об кольцо и отскакивает. Американские болельщики радуются. Счет по-прежнему 46-48. Гаранжин. Ничего! Болельщик в одежде ковбоя с американским флагом на лице: «Коммунист-лузер, езжай домой». Модестас Сергею: «Соберись». Сергей снова несколько раз отбивает мяч об пол. Бросок. Гол. Молодец! Гаранжин: «Держим, держим!» 51 секунда до конца игры. Время на 2 атаки. 3 очка преимущество сборной СССР. Команда США забивает гол. Счет 49-48. СССР пока лидирует. Наша задача — держать мяч как можно дольше. Наши игроки передают пас друг другу. Сергей Павлович. Держи, держи. Держать. Время работает на нас. 15 секунд до конца игры. 5 снова у нас. 6 секунд до конца. Замедленная съемка. Мяч у Александра Белова. Руки игроков подняты вверх. Все пытаются перехватить мяч. Моисеев, закрыв голову руками. Мяч у американской команды. Дар Коллинз с мячом бежит к корзине, подпрыгивает, но к нему подбегает Зураб Саканделидзе, хватает его руками, оба падают. Мяч отскакивает от корзины, счет 48-49 в пользу сборной СССР, 3 секунды до конца игры. Обидная ошибка Александра Белова за 3 секунды до конца встречи. Зураб Саканделидзе получает фол. Объявление. Фол у номера 6-го Зураб Саканделидзе. Дар Коллинз лежит на полу. Номер 5. Дар Коллинз. 2 штрафных броска. Коллинзу оказывают помощь. Врач спрашивает: ты хорошо видишь? Подбегает еще один человек, присаживается. Ты в порядке? Александр Белов. Простите меня. Может ли Коллинз продолжать игру? Коллинз встает. Американский тренер. Молодец, Дар. Да, достойно уважения. Американский врач тренеру. Может заменить его? Американский тренер. Чушь. Если он может ходить, значит может бросать. It's okay. Just keep breathing. Даг Коллинз на линии штрафных. Стоит Александр Белов, крупным планом лицо Моисеева. Замер в ожидании американский тренер. Коллинз несколько раз отбивает мяч об пол. Бросок, гол. Счет 49-49. Первый бросок реализован. Счет впервые за все время игры. Американский тренер. Отлично. Гаранжин. Американский болельщик. Давай еще разок. Дару Коллинзу дают мяч. Он снова несколько раз отбивает его об пол. Американский судья подносит сжатые ладони к лицу. Бросок, гол. Счет 49-50, лидирует сборная США. Болельщики, через 3 секунды Америка снова получит золотые медали. Гаранжин. Моисеев. На площадку вбрасывают мяч. Пошел отсчет времени. Моисеев оператору табло. Оператор табло останавливает игру. Тайм-аут. До конца игры оставалось 3 секунды. Но пока Гаранжин просил тайм-аут, игра началась, и 2 секунды уже прошло. Американская команда и болельщики радуются победе. Поздравляю, парни. Это была потрясающая игра. Сборная Соединенных Штатов выиграла встречу. Американскому тренеру. Сэр, поздравляю. Гаранжин судьям. Я просил тайм-аут. Моисеев. Почему не представили тайм-аут сборной СССР? Судья, мы проверяем контрольный лист запросов. Был запрос за 3 секунды до свистка. Вы получите тайм-аут. Объявление. Леди и джентльмены, просим внимания. В связи с техническими проблемами 3 секунды. Американский тренер, ударив ладонями по столу. Они не могут брать тайм-аут после финальной сирены. Судья, русские не получили свой тайм-аут. Тренер, игра уже закончена. Объявление. После тайм-аута последние 3 секунды матча будут переиграны. После тайм-аута сборной СССР. Американский болельщик в одежде ковбоя. Не может быть. Американский тренер. Это худшее судейство в моей жизни. Гаранжин команде. Сюда, ребята! Ребята, Ваня! Оставшееся время на табло 1 секунда. У меня есть Жар. Жар, посиди. Серега! Ребята, у нас 3 секунды. Вагон времени. Можно выиграть, проиграть и снова выиграть. Американский тренер своей команде. Сделаем это еще раз. Том, ты на перехвате. Рывок по левому флангу. Ваня, показ на Серегу, пас Моди. Моди, Сашке под кольцо. Все! Вперед! Игроки выходят на площадку. Американский комментатор. Билл, я не понимаю, что происходит, но последние 3 секунды будут переиграны. Советская комментатор. 3 секунды. До конца встречи. Моисеев смотрит на табло. Осталась одна секунда. Мяч у Александра Белова. Игрок американской команды делает вид, что пытается перехватить мяч. Белов отдает пас Модестасу. Бросок, гол. Но уже после финальной сирены. Американские игроки и болельщики радуются. Сергей Белов уходит с площадки. Радуется болельщик в форме ковбоя с нарисованным на лице американским флагом. Американские игроки. Всего делов-то. Дуэль. Всего делов. Гаранжин надевает пиджак, садится, к нему обращается журналист. Мистер Гаранжин, как вы оцениваете игру советской сборной? Мистер Гаранжин, председатель Госкомспорта Сергей Павлович Павлов у телевизора. Все ошибаются. И Гаранжин, и мы. Берет рюмку, выпивает. Журналист протягивает Гаранжину микрофон. Гаранжин сидит, закрывает лицо руками. Американские игроки и болельщики радуются, размахивают американскими флагами. Счет 49-50 в пользу команды США. Модестас сидит прямо на игровой площадке. Моисеев судьям. Я требую немедленно привести в порядок табло. Еще раз переиграть. Идите на скамью, сэр. Вы оказываете давление на нас. Почему вы не восстановили 3 секунды на табло? На табло была 1 секунда. И финальная сирена прозвучала сразу после выброса. А сейчас у вас на табло вообще 50 секунд. Американский тренер, чего он хочет? Вбрасывать, пока не забьет? Игра закончена. Я хочу доиграть игру по правилам. Геннадий в телефон. Не играть в связи с терактом. Павлов. Ну а что ж тогда играли? А это была инициатива Моисеева. И Гаранжина. Павлов кладет трубку. Алло. Сергей Павлович Павлов берет стопку бумаг, откладывает в сторону. Советская комментатор по телевизору. Не утихают споры у судейского стола. Моисеев. Кроме того, вы сдали сирену до касания игроком мяча в поле. Генеральный секретарь ФИБА Уильям Джонсон судьям. Джентльмены, господин Моисеев прав. Вы должны вернуть 3 секунды на табло и дать русским возможность снова ввести мяч в игру. Таковы правила. Баскетбол – это игра джентльменов. Американский тренер, кто это? Этот парень лучше всех знает правила. Советская комментатор. Нет, матч еще не закончен, как будто матч еще не закончен. Ола! Моисеев. 3 секунды. Табло было неправильно. Еще 3 секунды игрового времени. Объявление. В связи с техническими проблемами последние 3 секунды матча будут переиграны. Информация на табло меняется. Теперь оставшееся время на табло 3 секунды. Гаранжин. Саша, Ваня, сюда! Отпраздновать победу. Матч продолжается. Еще 3 секунды игрового времени. Судьи просят команды вернуться на поле. Американский тренер игрокам. Мы должны переигрывать из-за нелепой технической ошибки. Сделали дважды, сделаем трижды. Гаранжин. Тишь под кольцо, Ваня. Смотришь Сашку. Радуются болельщики советской команды, размахивают красным флагом. Среди советских болельщиков Александра Свешникова. Гаранжин. Плевать, сколько осталось, понятно? Ты понял, Саша? Понял? Понял. Вперед, делаем. Теперь понял. Пока живой все нужно. Парни, с вами здорово было играть. Честно. All right, let's go. Lock the ball. Get him. 3 секунды. Ваня, смотри площадку. До конца матча. Это был лучший матч в моей жизни. Спасибо. В порядок приведено табло. Все вскочили с мест. 49-50. Впереди команда Соединенных Штатов Америки. Ваня, смотри площадку. Мяч в игру ведет Иван Гедешко. Судья передает Ивану мяч, свисток. Иван делает бросок. Замедленная съемка. Все следят за полетом мяча. родственники Михаила Коркиеса у телевизора. Сергей Павлович кричит, поднимая руки. Мяч в воздухе над площадкой. Американские игроки вместе с тренером следят за полетом мяча. Трибуны замерли. У корзины американские игроки и Александр Белов пытаются перехватить мяч. Мяч у Александра Белова. Бросок. Гол. 51-50 в пользу сборной СССР. И сборная Советского Союза забивает мяч! Победа! Мы чемпионы! Радуются футболисты советской сборной. Моисеев и Гаранзин обнялись. На трибунах размахивают красными флагами. Команда и их тренер расстроены. Советские футболисты, Сеня, члены советской делегации радуются, обнимаются, катаются по площадке. Репортеры с камерами фотографируют. На площадку выбегает Александра Свешникова. Подбегает к Александру Белову. Они обнимаются, целуются. Один из американских врачей у телевизора остальным. Плакали мои 100 баксов. Встает, девушка говорит ему в ответ. Зато вы лечили героя. Члены советской делегации бегут по коридору. Мы победили! Мы победили Штаты! Савицкая Гаранзину, взяв его за руку. Спасибо, спасибо, вы герой! Обнимает Гаранзина, убегает. Несколько секунд Гаранзин стоит, затем бежит следом за остальными. Сергею Павловичу. Сергей Павлович, вы меня простите за Гаранжина. Завтра, завтра. Все завтра. Сергей Павлович уходит. Советские спортсмены продолжают качать Гаранжина. На трибуне болельщик в одежде ковбоя срывает и выбрасывает шляпу. Несправедливо! Команда у телевизора. Если эти русские обыграли национальную сборную США по баскетболу, а мы обыграли этих русских, то кто же тогда мы? Мы лучшие! В раздевалку заходит Моисеев. В руках он держит конверты. Премиальные. Кладет конверты на стол. Надеюсь, будете довольны. Садится, говорит Модестасу. Побольше, чем у таксистов в Каунасе. Моисеев закрывает лицо ладонями. Игроки смотрят на Гаранжина. Вообще-то мы за Родину играли. Моисеев убирает ладони от лица, кивает. Один из игроков встает, берет из общей стопки конверт, смотрит на других игроков. Те жестами показывают согласие. Он берет остальные конверты и кладет их перед Гаранжиным. Это Шурин на операцию. Гаранжин. Зачем, ребят? Все встают, аплодируют. Встает Моисеев, достает из нагрудного кармана пиджака свой конверт, тоже кладет его перед Гаранжиным. Все аплодируют, улыбаются. Гаранжин убирает ладони от лица. Встает. Все аплодируют. Сын Гаранжина Сашка ставит на полку кубок. Титры Олимпийской сборной СССР по баскетболу 1972 года посвящается. Фотография сборной. Титры кинофильма и запись оригинального телевизионного репортажа 1972 года. 49-50 впереди команда Соединенных Штатов Америки. Мяч в игру ведет Иван Гедешко. 3 секунды. Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза забивает мяч! Победа! Конец фильма. Тифлокомментарий к фильму подготовил и озвучил Алексей Викторов. Жить на свете ярко, словно не она.